«Гусь-гусь» представляет курс Тимура Малкарова «За что сражались древние греки?». Лекция третья. Детство в Афинах и в Спарте. Как растили греческих воинов? Мы уже знаем, что греки воспринимали себя как единый народ, именовали себя эллинами и противопоставляли себя всем остальным народам. Но Греция не была в то время единым государством. Греки жили в полисах, городах-государствах, каждый из которых имел свои законы, свои обычаи, свои традиции. И полисы далеко не всегда дружили друг с другом. У каждого из них была своя политика. Это слово вы, возможно, уже где-то слышали. Для греков политика была наукой об управлении государством. И само слово «политика» происходит от названия греческих городов, от слова «полис». И, естественно, между этими городами-государствами при всей их культурной общности, при родстве и иногда вполне дружеских связях были очень серьезные различия. И лучше всего эти различия видны на примере двух самых известных греческих городов-государств, на примере Афин и Спарты. И чтобы лучше понять суть этих различий, давайте попробуем совершить мысленное путешествие в Древнюю Грецию и представить, что мы наблюдаем за двумя юношами, которые растут в Афинах и в Спарте, соответственно. Мальчика из Спарты зовут Аристид, а мальчика из Афин зовут Павсаний. И несмотря на то, что они оба рождены эллинами, их жизненный путь будет чрезвычайно сильно отличаться. Итак, начнем, пожалуй, с истории Аристида. Аристид рождается в Спарте и сразу после рождения подвергается первому испытанию. Его придирчиво осматривают на предмет любых недугов, заболеваний, слабостей, для того, чтобы определить, достаточно ли это здоровый ребенок, чтобы из него в будущем вырос полноправный гражданин Спарты. Аристиду повезло. Никаких внешних недугов в нем найти не удалось, и его вернули счастливым родителям. Не всем так повезло, как Аристиду. Дети, которые выглядели больными, слабыми, хилыми, не были приняты в спартанское общество, и, согласно легенде, слабых детей сбрасывали с обрыва, и они, соответственно, погибали. Таким образом, проходил суровый, жестокий, естественный отбор. Те, кто был недостоин стать спартанским воином, спартанским гражданином, были обречены на смерть. А сейчас историки оспаривают эту легенду, были проведены археологические раскопки детских костей, не обнаружили. Обнаружили кости взрослых людей. Есть предположение, что в Спарте действительно сбрасывали людей с обрыва, но сбрасывали преступников, которые совершили какое-то прегрешение, а вовсе не несчастных детей. Менее удачливых детей отдавали переекам, в семьи полусвободных соседей спартанцев, а более удачливых возвращали в семьи, где на самом деле с самого-самого юного возраста, вот с того момента, как дети научались ходить, их уже начинали тренировать. Физические упражнения буквально с трехлетнего возраста, правда, пока под присмотром родителей. И еще одна важная штука. В спартанских детях взращивали такую особенность, они должны были намного больше любить свой полис, чем своих родителей, чем свою семью. И об этом им постоянно напоминали, даже когда они жили в родительском доме. И каждый гражданин Спарты, если он видел проступок мальчика, пятилетнего, допустим, каждый гражданин Спарты имел право подвергнуть его телесным наказаниям. И побитый пятилетний ребенок не мог пожаловаться родителям, потому что спартанцы до такой степени доверяли членам своей общины, что предполагалось, что едва ли это наказание было незаслуженно. Поэтому воспитание детей, даже пока они жили в семьях, все равно было общим делом в Спарте. Итак, в шестилетнем возрасте Аристида забрали из его семьи и зачислили в Агеллу. Агеллы — это что-то вроде воинских отрядов, кажется странным зачислять ребенка в воинский отряд в возрасте 6 лет, но суть заключалась в том, что спартанцы начинают готовить к его судьбе, к его будущей профессии с вот этого самого 6-летнего возраста. Поскольку для спартанца единственным достойным ремеслом считалась война, и образование было направлено в первую очередь на то, чтобы вырастить из него сильного воина. И вот этого 6-летнего мальчика сразу после зачисления в Агеллу начинали подвергать, с одной стороны, очень суровым тренировкам. Бег, тренировки с оружием, плавание, поднятие тяжестей, выживание на природе. Короче, такой выкрученный на максимум спортивный лагерь, в котором еще и погибнуть можно. Юным спартиатам практически не выдавали одежды. У них была одна легкая туника, и все. Вне зависимости от того, было ли холодно, или шел дождь, или шел снег, ничего более теплого спартанским мальчикам не выдавали. Они должны были найти способ согреть себя самостоятельно. Многие спартанские мальчики готовили себе постели из листьев крапивы, потому что крапива обжигала их и создавала хоть какую-то иллюзию того, что им тепло. При этом спартанские воспитатели... Это нам сложно представить, учась в замечательных современных школах. Спартанские воспитатели в этих самых агеллах всячески подначивали мальчиков участвовать в драках друг с другом. Считалось, что в борьбе, в постоянном противостоянии, состязании вырастают действительно сильные воины, которые, ну, грубо говоря, не боятся получить в нос. Поэтому за драку никого бы не осудили в спартанском отряде Агелли. Спартанских мальчиков в этих агеллах еще и довольно скверно кормили. То есть так, чтобы, ну, никто с голоду не умер, но они практически никогда не ели досыта. При этом они имели возможность раздобыть себе пищу другим путем. Например, обокрав чей-нибудь амбар. И если спартанского мальчонку ловили за этим занятием, его подвергали суровому наказанию. Но наказывали его не за то, что он украл, а за то, что он попался в процессе кражи. Зачем это было нужно? Для того, чтобы, уже достигнув зрелости, уже достигнув возраста, в котором спартанский мальчик превращается в спартанского мужчину, и оказавшись в военном походе, он был способен раздобыть себе необходимое продовольствие, а может быть, и не только продовольствие, не завися при этом от обоза с провиантом, который может приехать, а может и не приехать. Спартанских мальчиков постоянно истязали, обучали терпеть боль и не бояться ее. Один из спартанских юношей похитил лисенка и укрыл его под своей туникой для того, чтобы его никто не увидел и не отнял. К нему подошел педоном, так называли преподавателей в агеллах, к нему подошел педоном и завел с ним беседу. Лисенку, естественно, было темно и страшно под туникой мальчика. Лисенок пытался выбраться. И выбраться он предпочел не через тунику, а через мальчика. Он начал грызть ему живот, царапаться. Мальчик, естественно, испытывал при этом чудовищную боль, но с педономом он разговаривал так, как будто ничего не происходило. И педоном ничего неладного не заметил, но мальчик за время этой беседы получил такие тяжелые раны, что скончался. Это ужас. История, которая может нам сейчас показаться основанием для того, чтобы распустить Агеллу, для того, чтобы вообще прекратить работу системы спартанского образования. А спартанские преподаватели, наоборот, передавали эту историю как образец для подражания. В спартанских юношах воспитывали презрение к человеческим порокам и слабостям. Так, например, спартанские воспитатели для того, чтобы показать, насколько слабым и немощным становится пьяный человек, насильно поили вином илотов, так спартанцы называли рабов, практически до животного состояния, и демонстрировали их подрастающим юношам спартанцам, чтобы те поняли, до какого состояния может довести себя человек, злоупотребляя спиртным. И если бы пьянство было для илотов самым суровым испытанием, которому подвергали их спартанцы. Дело в том, что для того, чтобы воспитать безжалостного воина необходимо, чтобы он хотя бы раз, спартанцы так считали, необходимо приучить его к мысли об убийстве и сделать для него убийство привычным занятием. Поэтому, начиная с определенного возраста, где-то примерно 16-17 лет, спартанские юноши начинают принимать участие в так называемых криптиях. Это убийство илотов. Спарта формально объявляла войну илотам, которые жили на ее территории. Спартанские юноши вооружались ножами и ночью отправлялись охотиться на своих рабов для того, чтобы, с одной стороны, развить навыки скрытного перемещения, научиться красться, неожиданно нападать и так далее. С другой стороны, для того, чтобы приучиться к убийству. Ну и кроме того, это позволяло держать илотов в страхе и не давало им даже подумать о восстании. То есть, преодолев все эти стадии, пройдя весь этот цикл воспитания и не умерев в процессе, наш замечательный Аристид вырос в практически идеального воина. Воина, который ничего не боится, воина, который способен выживать почти в любых условиях, в человека, который почти не чувствует боли и при этом умеет убивать, ну, наверное, чуть ли не лучше всех в Греции. Спартанцы таким образом выращивали идеальных для себя граждан, они выращивали непобедимых воинов. Перенесемся в прекрасные Афины к юноше Павсанию. Павсаний, как и его спартанский сородич, до 6-7 лет воспитывался дома, хотя воспитание было совсем не таким суровым, как в Спарте. После чего он отправлялся в школу кифариста и грамматиста, где его обучали базовым навыкам, которым должен был обладать каждый афинский гражданин. Это, в первую очередь, очевидное, на первый взгляд, умение читать, писать и считать, и чуть менее очевидное умение петь и играть на музыкальных инструментах. В возрасте 12 лет, закончив школу, Павсаний оказывается в Палестре, где проводит следующие 4 года. Тут как раз главный фокус делается на физическом воспитании. Гимнастика, бег, борьба, плавание. Короче говоря, юношу выращивают здоровым и сильным. Стоит отметить, что качество образования, которое мог получить Павсаний, напрямую зависело от имущественного положения его родителей. Дело в том, что в отличие от Спарты, где все дети получали плюс-минус одинаковое образование, в Афинах за него нужно было платить. И, естественно, будь Павсаний ребенком небогатого рыбака, он не смог бы получить такого же хорошего образования, как если бы он был сыном зажиточного купца. Но представим, что ему повезло, и он родился в достаточно богатой семье. В таком случае у него была возможность по окончании Палестры провести 2 года в гимназии. Именно от этого слова произошло современное слово «гимназия». В гимназии Павсаний работал над своим культурным развитием, но уже на более глубоком уровне. Ему преподавали философию, литературу и ораторское искусство. Ораторское искусство — это умение красиво, подробно излагать свою точку зрения, излагать свои мысли и убеждать в своей правоте других людей. После того, как афинскому юноше исполнилось 18 лет, он зачислялся в Эфебию, в которой проводил еще 2 года. Здесь он получал военное образование. Он служил в гарнизоне, охранял границы, приобретал навыки обращения с копьем, щитом, мечом и так далее. То есть это можно сравнить со срочной военной службой, которая есть у нас в стране сейчас. На выходе после Эфебии уже полноправный афинский гражданин Павсаний должен был стать гармоничной, всесторонне развитой личностью, способной и взять в руки оружие, и защитить родной полис от врагов, и поддержать интересный разговор на какую-то важную тему. Сколь не похожи были воспитание спартанца и воспитание афининина, столь же непохожими были и люди, выраставшие в этих системах образования. афиняне занимались множеством самых разных дел. Были среди них купцы, были среди них земледельцы, были среди них ремесленники. Всех их объединяло участие в управлении своим полисом. Каждый гражданин хотя бы раз на протяжении своей жизни занимал какую-то должность в управлении городом. Был он судьей, или был он законодателем, или занимался он военным делом и командованием армии. Так или иначе, каждый из граждан должен был выполнить свой долг перед полисом и поучаствовать в управлении им. Нужно понимать, что далеко не все жители Афин были гражданами и имели возможность участвовать в управлении городом. Во-первых, помимо полноправных граждан в городе жили метеки. Метеки — это не полноправные жители Афин и их окрестностей. Чаще всего это переселенцы из других полисов. Ну и, естественно, афиняне обладали рабами. И потому афинских граждан было меньшинство. В целом жители Афин и окрестностей было больше, чем афинских граждан. И плюс, женщины практически не участвовали в политической жизни Афин. Сегодня это показалось бы дикостью, но они не получали необходимого для этого образования. А некоторые зажиточные семьи могли нанять учителей для девочек, которые там подрастали, но в норме вещей девушек обучали домашнему хозяйству, воспитанию детей, ткачеству, но не готовили к участию в политической жизни полиса. Совсем не похож на афинянина гражданин-спартанец. Каждый спартанец имеет надел земли с прикрепленными к этому наделу земли рабами и лотами. Почти все спартанцы были равны по своему имущественному положению. Даже участками земли они время от времени обменивались для того, чтобы кому-то не попалась земля получше, кому-то не попалась земля похуже. И спартанец не должен был думать о прокорме своей семьи практически никогда. Все хозяйственные нужды удовлетворялись за счет илотов. Чем должен был заниматься спартанец, так это поддержанием своей физической формы и постоянной готовности к участию в военных действиях. Изнуряющие упражнения совсем не уходили с окончанием обучения. Наоборот, они становились нормой жизни. Так же, как нормой жизни становилась легендарная спартанская кровяная похлебка. Блюдо это было, прям скажем, не из самых аппетитных, и один из персидских царей, попробовав спартанское варево, сказал, что понял, почему их воины настолько неистовы в бою, потому что смерть — это предпочтительный исход в сравнении с поеданием похлебки на протяжении долгого времени. А точного рецепта мы не знаем, но гадость, скорее всего, была та еще. Но при этом полезная и богатая белком. Поэтому спартанцы, с одной стороны, получали все необходимые вещества, белки и микроэлементы. С другой стороны, из-за того, что еда была, прям скажем, не очень вкусная, спартанцы не изнеживались и оставались такими же суровыми людьми, как от них и требовалось. Внешне спартанец и афинянин могли не очень сильно отличаться. В целом форма одежды была примерно одинаковая, и если афинянин был не богат, он вполне мог бы сойти за спартанца, пока он не открывал рот. Дело в том, что для жителей Афин очень сильно ценилось умение говорить длинно, красиво. Для спартанцев такой подход был чужд. Спартанцы превыше всего ценили умение говорить лаконично, без лишних слов, четко, по делу, донося свою мысль, не заворачивая ее в десятки слоев красивых речей. Само слово «лаконичность» происходит от области Лакония, в которой находилась Спарта. Это слово, которое дошло до наших времен. Как могла выглядеть лаконичная беседа? Как мог выглядеть лаконичный ответ? Ну, например, когда македонский царь Филипп II готовился к нападению на Грецию, он обратился с посланием к спартанцам, в котором длинно расписал угрозы, что случится, если спартанцы не сложат оружие добровольно, и Филипп возьмет их город. Спартанцы уместили ответ на это длинное письмо с угрозами в одно единственное слово. Если. И, кстати говоря, Спарта Филиппом покорена не была. Не стоит думать, что спартанцы были лаконичными только когда хотели уязвить кого-то. Спартанцы ценили лаконичность и во вполне дружеском, ну или во всяком случае невраждебном общении. Однажды к ним прибыли послы с острова Самос с просьбой поделиться мукой, поскольку на Самосе ее не хватало. Они прибыли к спартанцам и обратились к ним с длинной и очень красивой речью, которую вполне возможно оценили бы в Афинах, но спартанцы не дослушали ее до конца и просто ушли восвоясь. На следующий день самосцы сообразили, в чем была проблема, и обратились к спартанцам всего с 4 словами: «Есть мешок, нет муки». Спартанцы оценили прогресс, которого достигли самосцы, но все равно были не до конца довольны. Муки они им отсыпали, но сочли, что обойтись можно было всего 2 словами «нет муки». Политикой эти очень разные люди, естественно, тоже занимались не одинаково. Если в Афинах большая часть должностей распределялась по жребию, для того, чтобы никто не смог надолго сосредоточить в своих руках власть в каком-то одном месте, и для того, чтобы каждый гражданин мог получить свой шанс поучаствовать в управлении полисом, в Спарте проводились выборы, но совсем не так, как мы представляем себе сейчас. Специальные судьи собирались в темном помещении, в темном сарае, из которого ничего не было видно, и кандидатов по очереди выводили к народному собранию. И народное собрание должно было шумом и криком поддержать того или другого кандидата. А судьи в это время, находясь в темном помещении и не зная, в какой последовательности кандидаты выходят к народному собранию, должны были слушать и запоминать, за кого шумят больше. После чего судьи совещались и принимали решение о том, кто одержал победу на выборах. В Спарте тех, кто непосредственно управлял государством, было намного меньше, чем в Афинах. Их хорошо, если набиралось 50. Некоторые из этих должностей вообще были пожизненными. Для афинян такой подход был нонсенсом. Они, наоборот, делали все возможное для того, чтобы власть не оказалась в руках у одного человека, для того, чтобы кто-то не мог покуситься на их свободу, даже пусть самый лучший из них. И для того, чтобы не допустить этого, афиняне придумали процедуру, которая именовалась остракизмом. Суд черепков. На черепках писалось имя человека, который представлял наибольшую угрозу, по мнению афинян. И этот человек подвергался изгнанию на 10 лет за тем, чтобы его власть и влияние несколько снизились. При этом не нужно было предоставлять какие-то доказательства заговора или не нужно было обосновывать, что этот человек действительно стремится уничтожить афинские свободы. Нет. Никакого подозрения или преступления не требовалось. Это просто необходимое зло, которое не дает власти собраться в руках одного человека, пусть даже самого талантливого и хорошего. Граждане Афин и Спарты были так же не похожи друг на друга, как не похожи были их города. Афины в период своего расцвета — это огромный город с большим количеством прекрасных сооружений и зданий, с бойкой торговлей в порту и с очень высокими стенами, предназначенными для защиты города и порта от вторжений завистливых соседей. Спарта даже при всех своих военных победах и успехах оставалась на самом деле во многом похоже на деревню. В Спарте даже стены не было, потому что спартанцы считали себя лучшей защитой для родного города, чем любое количество камня, который преграждает дорогу врагам. И больших храмов или прекрасных статуй в Спарте практически и не было. При всех различиях культурных, политических, при различиях в образовании, мне кажется, очень красиво и здорово, что Афина и Спарта вошли в историю, ну, если не взявшись за руки, то стоя рядом неподалеку друг от друга. Потому что едва ли мы знали бы так много про Спарту, если бы не афиняне. Спартанцы не были особенно заинтересованы в том, чтобы записывать свою историю, рассказывать о своих подвигах, обычаях и нравах. И большая часть, парадоксально, но большая часть того, что мы знаем про спартанцев, это рассказы их соседей и афинян в том числе. И, с другой стороны, едва ли афиняне вообще смогли бы что-нибудь записать, если бы не подвиги героических спартанцев. Например, царя Леонида, который вместе с 300 воинами встал на пути многотысячной персидской армии. И здорово, что такие непохожие друг на друга афиняне и спартанцы нашли в себе силы объединиться, пускай и не по самому приятному поводу, они вместе отразят вторжение страшной Персидской империи, которая угрожала всей Греции, а не какому-то конкретному полюсу. Увы, союз не продлится долго, и после исчезновения общей угрозы союзники обратят оружие друг против друга. Но это уже совсем другая история. В следующей лекции о том, почему греки не умеют жить дружно, о войне кита со слоном и об умном, но заносчивом полководце Алкивиаде, который несколько раз менял ход истории. Если вам интересно побольше узнать про афинскую демократию и странные афинские обычаи остракизма, слушайте лекцию «Глиняный черепок и афинская демократия» из курса Тамара Идельман «История древнего мира в находках археологов».